Глава вторая. Голуби мира. Безбородко очень скоро писал, без поправок, готовясь к докладу в Совете о потаенных связях Турции со Швецией. А Потемкин от нечего делать гонялся за мухой. Но в азарте охотничьем промахнулся и кулаком вдребезги расколотил драгоценную китайскую вазу. Безбородко и ухом не повел, продолжая строчить гусиным пером. Наконец закончил писание и, не глядя на осколки фарфора, спросил с интересом: «А мух-то вы хоть поймали?» «Да нет, жужжит подлое». Затем Потемкин сказал, что англичане, кажется, хотят сделать из России ту самую Лафонтенову кошку, которая таскала для обезьяны каштаны из огня. Безбородко, знакомый с перлюстрацией, ответил, что от Гарриса пока что исходит очень слабая информация для Лондона. Так, сплетнями нашими кормится. Из депеш Гарриса, по словам Панина, война между Францией и Англией неизбежна. Мария Терезия переслала Екатерине жалобное письмо, в котором просила рассудить, кто больше виноват в делах Баварии, Австрия или король прусский. Потемкин давно стыдил Екатерину за несдержанность, но Ее Величество в ответ упрекало его за предосудительность отношений князя с племянницами. Наследник Павел живет в удалении от большого двора, он умерен в пище и не пьет вина. Римский Корсаков подчиняется приказаниям Потемкина и графини Брюс, которые сообща управляют мыслями императрицы. Первый творит расправу в делах серьезных, вторая выступает на передний план, когда дело доходит до развлечений. Гаррис пытался втянуть Потемкина в беседу. «Не кажется ли вам, что настало время, когда дворы Петербургский и Сент-Джемский должны быть едины, чтобы совместно противостоять честолюбию французских бурбонов?» «У вас что сегодня на обед?» — интересовался Потемкин. Он охотнейше объедал посольство на Галерной улице, но из объятий посла увертывался с ловкостью угря, и будущий лорд Мальмсбюри отписывал банкирам Сити, что в этой стране варваров-азиатов нельзя добиться откровенности, хотя из поведения Панина, императрицы и Потемкина делается ясно — русский кабинет занял выжидательную политику. Потемкин, между тем, выжидал, чем закончится очередной роман императрицы, которая серьезно увлеклась молодым человеком. Своим друзьям в Европе она, не стыдясь, сообщала: «Когда он заиграет на скрипке, даже мои собаки его слушают. Когда запоет, птицы прилетают к окнам, внимая ему, как новому Орфею. Он светит, как солнце, и разливает вокруг себя сияние, и при всем этом в нем нет ничего женоподобного. Живописцы должны его рисовать, а скульпторы — лепить». Фаворит действительно обладал голосом прекрасным, от природы хорошо поставленным, и Екатерина, откровенно любуясь его молодостью, часто просила петь в концертах Эрмитажа. «Не правда ли, — шепнула она графу Панину, — что Корсаков поет лучше соловья?» Панин смолчал. За него ответил Потемкин: «Ты права, матушка. Но забыла ты, родимая наша, что соловьи русские поют только до Петрова дня». Так и случилось. Виною была плохо закрытая дверь, через которую Екатерина увидела то, что лучше бы и не видеть. «Поздравляю!» — крикнула Екатерина. Фаворит живо и резво отпрянул от Прасковьи Брюс. Брюсша оправляла лиф своего платья. «Като, не имей гнева! Я все тебе объясню! Не надо вон отсюда, блуда окаянная! Чтоб в моих дворцах ноги твоей не бывало!» Римский Корсаков впал на колени, рыдая. Екатерина взяла прогулочную трость, которая потолще да поувесистей, и стала лупцевать Пирра, царя Эпирского. «Снимай аксельбант! Эполеты долой!» «Нет, нет, нет!» — вздрагивал под ударами палки фаворит. «Не лишайте меня наслаждения быть при вашей великой особе!» Потемкин знал о связи фаворита с Прасковьей Брюс и радовался ее удалению. Екатерина стала сближаться с Александрой Энгельгард. Она призналась фрейлине: «Поживешь с мое, сама увидишь, что в этой жизни хорошее у баб редко случается, а все худое часто сбывается». От Гарриса она в эти дни известилась, что семья бывшего премьера Роберта Уолпола запуталась в долгах. В его собрании картин были Рубенс, Йорданс, Сальватор Роза, Пуссен и Ван Гдейк. Екатерина распорядилась купить для Эрмитажа всю галерею целиком. 1 сентября 1778 года императрица проснулась в гадкой меланхолии. Ее угнетал мелкий дождь за окнами. Оскорбленная изменой, она затворилась в комнатах Эрмитажа, просматривая гравюры, запечатлевшие фрески Рафаэлевых лоджий Ватикана. Это занятие, всегда приятное, незаметно увлекло ее, и, взбодрившись, она позвала к себе Шувалова. «Хочу такие лоджии Рафаэля у себя иметь, в копиях. Ты, Иван Иванович, помоги мне с мастерами Рима связаться». «А где вы разместите лоджии?» «Над зимней канавкой павильон для них выстрою. Меня в Европе спрашивали, откуда вы деньги берете? А ты бы говорил всем, что я по ночам ворую». Создание галереи для размещения лоджии Рафаэля она поручила Джакомо Кваренге, приехавшему в Петербург в конце 1779 года. «Строительство, — писала тогда Екатерина, — вещь заколдованная. Оно пожирает деньги, и чем больше строишь, тем более хочется. Это болезнь вроде пьянства. Газеты Европы сообщали, что Фальконе, покинув неблагодарную Россию, всюду раздаривает куски гранита от русского громкамня. Лучшие красавицы Версаля взяли моду мастерить из этих осколков пуговицы, брелоки, запонки и браслеты». Потемкин застал Екатерину, перебирающей бумаги на столе. Усталым жестом она сняла очки. Потемкин вовлек императрицу в изучение конфигурации берегов Черного моря. Указал на карте, что границы России на юге как бы разорваны возле перекопа татарского. Именно из Крыма, образовав в этом месте пробоину, могла хлынуть лавина татарской конницы в пределы украинские. Выстраивать же напротив перекопа стенка в стенку свой русский перекоп, чтобы закрыть этот прорыв, бессмысленно и дико. Палец светлейшего, разбрызгивая сияние перстней, крепко стучал по карте, метался между устьями Днепра и Буга. «Города нужны, города, нужны люди, бабы, детишки, коровы, учителя, сено, купцы, солома, инженеры, садовники». В этот день вернулся из Парижа граф Александр Сергеевич Строганов, умный и добродушный крёз, никогда не искавший ни милости императрицы, ни подачек от престола. «Здравствуй, Като», — обнял женщину Строганов. «Саня, друг ты мой, дай я тебя расцелую». Вечером в Эрмитаже снова пел римский Корсаков, а граф Строганов жаловался, что жена его разорила. «Чтобы выбраться без долгов из Парижа, я был вынужден даже закладывать бриллианты в ломбарде. Скажи, Като, почему бы и на Святой Руси не быть ломбардом?» «У нас есть судные кассы, и этого достаточно». Строганов сказал, что во всех странах ради выправления финансов проводятся лотереи. Но Екатерина уже давно запретила всякие лотереи указом, чтобы покончить все сие неприятное и скучное дело. Она сказала другу: «Ах, Саня, человеческая порода слаба. каждый желает богатеть, ни черта не делая. Нет уж. В мое царствование ни ломбардов, ни лотерей не будет. Строганов упрекнул ее в отсутствии логики. Если так, игру в карты тоже запретить надобно. «Карты — дело иное», — отвечала старая картежница. Пока они так беседовали, графиня Екатерина Строганова любовалась поющим фаворитом с таким же наслаждением, с каким бывалая кошка наблюдает за резвым, но глупым мышонком. Римский-Корсаков на минуту отвлекся, распевая романс, а когда обернулся к ней снова, мушка со щеки Строгановой уже была переклеена на подбородок. На придворном арго сие значило: «Ради вас я согласна на все». Фаворит усилил свои рулады. «Слабость вся от тебе открылась, ввергла ты меня в напасть, ах, к чему вселилась в грудь мою несчастна страсть». «Чтобы ты снова не сбежал от меня в Париж или на заводы уральские, я сделаю тебя, Саня, своим сенатором», — говорила Екатерина. Строганов был поглощен партией в пикет. «Скажи что-либо более умное, Като». «Согласна. В Тамбове родились близнецы, мальчик и девочка, сросшиеся спинками. Благополучно выросли. И братец пошел в гусары, а его сестра постриглась в монастырь. Если не веришь мне, спроси у Светлейшего, он не даст соврать». «Да и ты не соврешь», — отвечал Строганов. «Впрочем, это было в Тамбове. А там всегда чего только не случается. Не надо и в Тамбов ехать. Вокруг нас одни чудеса.